была беззаботна, бестактна, совершала чудовищные поступки со всей возможной невинностью и простодушием, откровенно говорила о самых скользких предметах с самой неотразимой улыбкой. Однако в этом случае ни один из способов не годился. Если она промолчит, Рут и дальше станет гнуть свою линию, а если пойдет на риск и выложит все напрямик, одному Богу известно, как поведет себя потрясенная девочка. А между тем следовало подумать и о Генри, и о ее собственном будущем в роли единственной и, по нашему общему убеждению, абсолютно незаменимой опоры для недужного гения и его детей. Рут имела возможность, и, быть может, уже сейчас находилась в соответствующем настроении, разрушить все здание их совместной жизни только ради того, чтобы досадить матери. И женщина с характером богини, но лишенная божественного всемогущества, ничего не могла с этим поделать. Однако кое-что мог сделать я сам. И пока мы обсуждали ситуацию, напомню тебе, впервые с тех пор, как у нас появилась тема для обсуждения, это кое-что прояснялось для нас все больше и больше. Мне нужно было сделать то, что я намеревался сделать после первой же апокалипсической ночи — удрать. Сначала Кэти и слышать об этом не желала. И мне пришлось спорить с ней всю дорогу домой, спорить против собственной воли, лишая себя своего счастья. Наконец я ее убедил. Из ловушки был один единственный выход. Когда мы приехали, Рут уставилась на нас, точно отыскивающий улики детектив. Потом спросила, как мне понравились ее стихи. Я сказал, и это была сущая правда, что ей еще не удавалось сочинить ничего лучшего. Она была польщена, но приложила все усилия к тому, чтобы это скрыть. Она почти сразу стерла с лица едва вспыхнувшую улыбку и чрезвычайно многозначительно поинтересовалась, что я думаю о предмете повествования. Я был готов к такому вопросу и ответил, снисходительно усмехаясь. «Это напомнило мне, — сказал я, — великопостные проповеди моего славного добряка-батюшки». Затем глянул на часы, пробормотал что-то насчет срочной работы и ушел, оставив ее, судя по лицу, неудовлетворенной. Полагаю, она предвкушала сцену, в которой ей отводилась роль холодного, неумолимого судьи, а я, преступник, должен был всячески изворачиваться или пасть ниц с признанием. Но вместо этого преступник только посмеялся, а судью походя и совсем не кстати уподобили болтливому священнику. Эту схватку я выиграл. Однако война бушевала по-прежнему, и, что было яснее ясного, могла закончиться только моим поражением. Два дня спустя наступила пятница, и, как всегда, по пятницам почтальон принес мне письмецо от матери. Абьюла, накрывая стол к завтраку, положила его на видное место рядом с моей кофейной чашкой, ибо весьма уважала материнские и сыновние чувства. Я вскрыл его, прочел, посерьезнел, перечел снова. Затем погрузился в невеселое молчание. Катя поняла намек и тревожно спросила, нет ли в письме дурных вестей, на что я, разумеется, ответил утвердительно, есть, мол, основание для беспокойства здоровья моей матушки. Предлог был обеспечен. Все порешили тем же вечером. Официально, как глава лаборатории Генри предоставлял мне двухнедельный отпуск, я отправляюсь десятичасовым в воскресенье, а накануне в субботу мы все сопроводим выздоравливающего за город и устроим там прощальный пикник. Одной машины на всех не хватало, поэтому Кэти с детьми отправились первыми на семейном оверленде. Генри и Бьюлу с пожитками я повез следом на Максвелле. Остальные намного опередили нас, ибо стоило нам отъехать от дома на полмили, как Генри по обыкновению вспомнил, что забыл прихватить какую-то совершенно необходимую книгу, и нам пришлось возвращаться и искать ее. Спустя 10 минут мы вновь были в пути. В пути, который вел нас прямиком к встрече с предопределением. Риверс допил из стакана виски и выбил трубку. Даже в перевернутый бинокль, даже из другой вселенной, где живут совсем другие люди... Он покачал головой. Нет, есть вещи просто непереносимы. Наступила пауза. Ладно, говорить так до конца, сказал он, погодя.